Она держала рисунок в руках и даже забыла об открытой груди. Зато я не забыл, и мне нестерпимо хотелось хотя бы прикоснуться к ней, а лучше. Нет, оставим это все и в самом деле до ночи, а то только перепугаю ее. Обе служанки разглядывали рисунок из-за ее плеч. Если возникнут трудности с изготовлением, обращайся. Все, ами, я пошел, пообедаю с солдатами. Встретимся за ужином. Я повернулся и вышел из комнаты. Ну, теперь она будет очень занята этим, несомненно очень нужным женщинам, новшеством и за этими заботами немного успокоится. Хотя бы не так сильно будет переживать о погибших родственниках и далеком родном доме. Ну, и я, конечно, ночью ей в этом помогу. Спустился вниз, сел на коня и не спеша отправился в воинский лагерь. Надо было посмотреть, не добрались ли до него захватчики. Там все-таки было много складов, в основном продовольственных и вещевых, но и порох там хранился, уже развешанный для пушек, и картечь. Но, к счастью, до него они не добрались. Опоздай мы на день, все бы разграбили. Мы бы все вернули, естественно, но порушенное пришлось бы восстанавливать. А то, что они бы все разрушили, это понятно. Да, лагерь тоже надо укреплять. Надо, надо, все надо. А когда? Завтра надо идти в эти баронства и застолбить их за собой, пока граф не подсуетился и не поставил туда своих людей. Да и наследники могли остаться. Надо как можно быстрее с этим разобраться. Пообедал в первой роте первого полка. Солдаты, правда, уже поели, но и мне осталось. Готовили много, так что есть можно было сколько влезет. Сначала солдаты так и делали, обжирались до одурения, но теперь, слава богу, это ушло. Люди уже поняли, что еда будет и завтра, и послезавтра, и вообще всегда, и наедаться впрок смысла нет. Хотя к еде относились очень аккуратно и бережно, сколько положил в миску, столько и съедал, ни крошки не оставляя. А уж выбросить кусок хлеба, такое и в голову никому прийти не могло. Пообедав, поехал посмотреть, что там на поля боя происходит, а там уже ничего не было, ничего и никого. Лагерь баронов полностью разобран и вывезен, даже землю песком посыпали, чтобы скрыть следы крови. Где закопали всех этих ушлепков, мне было неинтересно, но не здесь, это точно. Видно, вывезли куда подальше. Ну и правильно, нечего рядом с городом могильники устраивать. Потом проехал на завод и пообщался с Хейнцем и Дитмаром. Походив вместе с ними по заводу и решив некоторые мелкие вопросы, отправился в замок. По пути встретил Курта и отправил его за Гюнтером. Посидеть и посовещаться надо было до ужина, а не после, как мы привыкли. После ужина я буду занят. Ухмыльнувшись, Курт ускакал в город. Прискакав в замок, нашел Вилду и приказал ей, чтобы бак над моей ванной все время, пока я в замке, был наполнен теплой водой. И после моего отъезда тоже, так как моей ванной будет пользоваться молодая госпожа. Потом пошел сам повалялся в ванне и переоделся в чистое платье. Признаться, камизой как-то уже немного поднадоели. Камизой еще ладно, рубаха и рубаха. Но вот вместо как-то хотелось что-нибудь другое, поинтереснее и поудобнее. А то получается, что две рубахи на себя напяливаешь, одна на другую. Только одна толще другой. В принципе, катарди подойдет. Вернусь, надо будет напрячь портных. Солдатам та и так сойдет. Наоборот, удобно. Ни пуговиц, ни завязок каких. А вот офицеров можно и приодеть. А главное, себя не забыть. Подъехали Курт с Гюнтером. Первым докладывал Курт. Ваша милость, у нас все закончилось хорошо. Ранен один солдат. При зачистке неудачно напоролся ногой на валяющийся меч. Отвезли к травнице. Она промыла рану, зашила и перевязала. Говорит, что через пару недель бегать будет. И что ты из этого понял, Курт? Как что? Осторожнее надо быть и под ноги внимательно смотреть. Это все верно, но не это главное. Солдат поранился и его отвезли к местной травнице. А где полковые травницы? Есть. И кто будет обихаживать наших раненых вдали от дома? Что хочешь делай, но добудь хотя бы по одной травнице на полк. Но боже упаси тебя действовать угрозами. Беды потом не оберешься. Да, они все ведьмы. Глупости, никакие они не ведьмы. Церковь за этим следит. Просто они хорошо знают травы. Сунут тебе в котелок травку незаметно, и будешь ты весь день по кустам комаров голым задом кормить. А вот пользы от травниц может быть очень много. Сам говоришь, и промыла рану, и зашила, и перевязала. Так что пошли по деревням толковых людей, пусть уговаривают. Хоть жениться пусть обещают, но чтобы травницы были. А я еще со своей знакомой травницей в городе поговорю. Может, сумеет нам и ребят обучить. И еще, это тебя, Гюнтер, касается. Пошлите своих людей по деревням нашего нового баронства. Пусть сманивают молодых парней к нам в армию. Солдат нам скоро понадобится еще больше. Сами видите, если б мы вовремя сюда не подоспели, много гадостей гости могли наделать. Кстати, Гюнтер, сколько эти разбойники наших деревень разорили? 3 деревни, ваша милость. Крестьян угнали, а деревни сожгли. Вот, форты надо ставить, и по границе тоже, и держать там крепкие гарнизоны, на всех центральных дорогах, чтобы могли некоторое время продержаться и дождаться помощи, а то так и будут наши деревни жечь, и лагерь совсем не укреплен, а там склады. Мы с Куртом завтра уходим, так что лагерь на тебе, Гюнтер. Оставим тебе весь второй полк, пусть приходящих новичков гоняют как следует. Курт, назначь командира на полк, и потолковее, чтобы дров не наломал, пока нас не будет. Хотя нет, оставим не весь полк, только вторую роту. Пушки для нее у Хаймца уже готовы. Первую роту возьмем с собой. Надо же кого-то гарнизонами в замках оставить. Так мы что, будем эти баронства оставлять себе? А зачем же мы туда идем? Конечно, оставим. Курт, всю баронскую родню, под нож. В обоих баронствах. Всех рыцарей с домочадцами, тоже. Но... подбери из рыцарских дочек парочку поприличнее, для себя и для Гюнтера. Оженю вас наконец. Хочу, чтобы у вас была приставка фон, а после венчания делайте с ними что хотите. Хотите, живите и детей рожайте, хотите, в монастырь отправьте, а можете и придушить, жены-то ваши, и никаких возражений, это мой приказ. Теперь ты, Гюнтер, докладывай. Он сидел, выпучив глаза и открыв рот. Почему он до сих пор не женат? Я даже не интересовался, не старик вроде, чуть за 40, хотя для этой эпохи возраст довольно солидный, но сохранился хорошо, так что деток наделать еще успеет. В нем я был уверен, свою скорую жену он в обиду не даст. С Куртом вот посложнее, ему что человеку горло перерезать, что курице, да здесь все, в общем-то, такие. Да, пока не забыл, дочек рыцарей, пожалуй, всех в живых оставляй, по возможности, конечно. Сегодня на ужине будет отец Бенедикт, уговорю его открыть у нас небольшой женский монастырь, туда сдавать их будем, все меньше крови прольем, может и зачтется когда. Все, Гюнтер, докладывай, тем более ты уже вроде очухался. Да, ваша милость, умеете вы удивить, а докладывать, в общем-то, и нечего, у нас здесь все по-прежнему, торговля нашими товарами разрастается, купцов даже вторжение баронов не отпугнуло, а теперь их еще больше прибавится. Постоянно строим новые таверны и постоялые дворы, работников опять не хватает, заезжие купцы к нашим порядкам уже привыкли и ведут себя прилично. В каждой таверне за городом есть своя мыльня, так что перед тем, как отправляться в город, обязательно моются и выпаривают всех насекомых. Штраф-то платить неохота, а вот с благородными, беда. Один пытался прорваться в город силой, пришлось прострелить ему ногу. В ближайших к городу тавернах такого грязнулю принимать отказались. Где теперь обретается, неизвестно, ускакал куда-то, ну и бог с ним, может и помер уже где от заражения крови, нам таких наглых скандалистов в городе не нужно. Что еще, ну что еще, ваша милость, прибыли растут, денег все больше, а вкладывать их некуда, да, проблема, денег мало, плохо, много, еще хуже, да, как говорила незабвенная Фаина Раневская, деньги, конечно, грязь, но до чего же лечебная, и она права. Но ведь и в лечебной грязи можно захлебнуться. Не знаю, что тебе посоветовать. Вернусь, подумаем. Кстати, мы сегодня с моей женой разработали одну интересную штучку для поддержания женской груди. Поговори с ней, может и откроете новый цех. Уверяю тебя, товар будет просто разлетаться. Особенно во Франции и в Бургундии. Там модниц много. И когда вы все успеваете, ваша милость, даже и не знаю, само как-то получается. Но это все ерунда. Главное, готовься, Гюнтер, к приему еще 2 баронств, набирай себе толковых помощников. Ваша милость, но 4 баронства, это будет уже графство, небольшое, но графство. Именно, Гюнтер, именно. Но надо, чтобы это подтвердил император, а император очень любит деньги. Так что на избыток денег не жалуйся, хватило бы. Хватит, ваша милость, хватит. В тех баронствах полно железа и угля. Откроем еще заводы. На все денег хватит. Дай-то бог. Ладно, пойдемте ужинать. Мы отправились в столовую, или, как ее тут называли, пиршественную залу. Земляного пола, устланного соломой, и своры собак, как на картинках, тут, конечно, не было. Пол выложен каменными плитами, чисто вымытыми. Это тоже не очень хорошо, Все-таки от камня постоянно идет холод, но пока только так. Потом я все досками покрою. До паркета тут еще не додумались. А может и есть уже где-нибудь в Италии. В Византии точно есть, но туда соваться не тянет. Там уже везде турки хозяйничают. Только сам Константинополь еще не под их властью, да и то ненадолго. Хотя если Базилевсу предложить оружие и доспехи, он обеими руками за это ухватится. Правда, платить ему нечем. Может, картины или скульптуры какие с него потребовать? Нет, дохлый номер. Все более-менее стоящие разграбили крестоносцы в 1204 году, и осело это все в сокровищницах папы Иннокентия III и Бонифация Монферратского, ну и у венецианских дожей, конечно. Так что тут я в пролете. Прибыл отец Бенедикт. Я подошел под благословение, а потом стал убеждать его в полезности основания женского монастыря на территории баронства. Пусть пока небольшого. Уж я позабочусь, чтобы он небольшим и остался. Рассказал ему о незавидной судьбе дочек-сирот и вдов погибших рыцарей и простых воинов. И так далее. Обычное бла-бла-бла. Но он вдохновился. Тем более денег обещал дать я, так сказать, из милосердия и повелению Божьему. И сразу же своим указом выделил землю под монастырь. Договорились, что строительство начнется завтра же. Деньги будут идти от Гюнтера, а контролировать все станет сам отец Бенедикт. Потом появилась Ами, вернее, явилась. Девушка сегодня просто блистала красотой. Все стояли, открыв рты. Я познакомил их друг с другом. Потом сели за стол. Ничего особенного я велел не подавать, а то отведавшего наших новых блюд, сготовленных по моим рецептам, отца Бенедикта отсюда потом не выгонишь. Чуть позже к нам присоединился и отец Магнус, и они тут же с отцом Бенедиктом стали жарко обсуждать что-то. Я много не ел, Ами тоже проглотила пару кусочков, и все. Посидев еще немного, я встал, пожелал всем приятного аппетита, взял за руку Ами, и мы ушли, сразу в мою спальню. Там я показал ей, как пользоваться унитазом, умывальником. Потом очередь дошла до ванны. Водой она уже была заполнена, и та потихоньку парила. Я потрогал рукой, в самый раз, стал раздевать Ами. Она стояла как деревянная. Раздев, я отнес ее на руках в ванну и уложил там. Потом разделся сам и нырнул к ней. Вот там, в ванне, и началась наша первая брачная ночь. Конечно, в ванне я ничего лишнего себе не позволил. Так, легкие ласки, чтобы она только ожила. Потом достал ее, обтер мягкой простыней и отнес в постель. Я старался быть очень нежным и аккуратным, но один раз до пика ее все-таки довел, а потом уложил спать. Мне после Эльзы и Беаты всего этого было, конечно, маловато, но ничего, все еще впереди. Проснулся, как всегда, до рассвета. Тихо поднялся и стал одеваться. Ами тоже проснулась. Я присел на край кровати. «Мне пора, дорогая. Постараюсь побыстрее вернуться. Слушайся Вилду и Гюнтера. Спи». Наклонился, поцеловал и ушел. Элдрик и два кирасира уже были у дверей донжона с оседланными конями. «Я думал, ваша милость, что хоть сегодня вы выйдете попозже». Пробурчал Элдрик. «Дело прежде всего, Элдрик, дело прежде всего». И мы поскакали к лагерю. Там тоже все было в движении. Солдаты уже доедали свой завтрак. Не прошло и получаса, как колонна выходила из ворот лагеря. Глава 5. Мы шли не спеша. В баронствах вряд ли уже знали об уничтожении их отрядов. Небось, думают, что их бравые воины еще резвятся в баронстве глупого мальчишки. Ну-ну, будет вам сюрприз. Прошли мимо одной из сожженных деревень. Неприятное зрелище. Полное запустение вокруг. А ведь крестьяне сейчас как раз должны пахать и сеять. Что мы есть-то будем? Надо озаботить потом Гюнтера, чтобы закупил побольше продовольствия. Когда еще баронство Ами начнет нас снабжать продуктами? Мне еще голода на моих землях и не хватало. Наконец перешли границу баронств. Я-то тут совсем не ориентировался, но Курт эти места знал неплохо и сообщил, что до замка барона еще 2 дня пути. Ну, 2 так 2. Прошли деревню. Таможенники спрятались в свою будку и носа не показывали. Трогать кого-то воинам я запретил. Продукты у нас еще были свои, так что покупать ничего не пришлось. Просто прошли мимо, и все. На второй день пути подошли к развилке. Одна дорога вела к маленькому городку, другая – к замку. Мы сразу направились туда. Подойдя к нему метров на 500, остановились. Я подозвал Курта. «Действуй сам, а я здесь постою, понаблюдаю». Смотреть особо было ни на что. Все как всегда. Сначала Курт послал к воротам кирасира с предложением открыть ворота. Его обстреляли из луков. Слава богу, не попали ни в него, ни в коня. Потом подогнали две пушки, и после первого же залпа ворота унесло во двор замка. Хлипковаты оказались. В замке они только после второго залпа вылетели. Потом ударили картечью. С донжона уже размахивали какой-то тряпкой, но Курт, невзирая на это, послал людей на штурм. «Ну правильно, живые нам тут не нужны». Через полчаса все было кончено. Курт подскакал ко мне. «Ваша милость, замок наш, живых в замке не осталось. Почему так долго?» Сын барона с несколькими воинами забаррикадировались на верхнем этаже донжона. Пока всех перестреляли, троих наших ранили. Из арбалетов. Один не жилец. Вот и отстреливали всех постепенно, чтобы больше людей не терять. Жалко парня. Если не выживет, выдашь семье 10 гульденов. Замок очистить и укрепить. Здесь останется первая рота второго полка с дополнительной батареей. Над замком водрузить мое знамя. То, новое, с графской короной. А мы пока наведаемся в город. От замка к городу тоже шла дорога. Вот по ней мы не спеша и двинулись. Меньше чем за час добрались до городских ворот. Отправил нашего переговорщика к воротам. Это был тот же кирасир, что и в оба прошлых раза. Придется вводить новую должность, озвучивателю ультиматумов. В этот раз ультиматум был простой. Или через полчаса ворота откроются, или через час города не будет. Наверняка ведь от замка уже примчался наблюдатель и сообщил, что там власть поменялась. Так что думаю, упрямиться городские власти не будут. Им что один барон, что другой, какая разница, лишь бы налоги новые не вводил. Но тут ничего не поделаешь, защитить-то их некому. Так и вышло. Минут через 20 ворота открылись. Ну что, Курт, пойдем пообщаемся с местным магистратом. С собой берем первую роту, без пушек. Остальные в полной боевой готовности. Курт отдал команды, и мы тронулись вперед. Впереди двигался кирасирский взвод и мы, а сзади с примкнутыми штыками шла рота мушкетеров. Мы вошли в ворота и проследовали к ратуше. Соскочили с коней. Рота позади нас выстроилась в две шеренги, спиной к ратуше, лицом к городу. Я с Куртом, с нами 10 мушкетеров, ну и, конечно, Элдрик с парой кирасиров, зашли в ратушу и прошагали в зал заседаний. Там находилось все руководство города, аж 6 человек. Надо же, городишко чуть ли не в 3 раза меньше моего, а руководителей больше. Ну, это их дело. Все они стояли посреди зала и внимательно следили за мной. Я подошел к столу, выдвинул один стул, развернул его и уселся на него лицом к ним. «Слушайте меня внимательно. Ваш барон вторгся на мои земли, и теперь его нет. Как нет и тех, кого он повел за собой. Погибли при штурме замка и остальные его родственники. Остался только один, правда, дальний, но это роли не играет. Как вы догадались, это я. Теперь это баронство, мое, город тоже мой. Но менять в городе я ничего не собираюсь. Как жили, так и живите. Кроме одного, в городе должен быть наведен порядок, и он должен блистать чистотой, как и его жители. Знаем, бывали в вашем городе, ваша милость», — раздались возгласы. «Тем более, раз бывали, то и правда все знаете. Если же кто не знает, то я оставлю вам свои указы, ознакомить несведущих. Через 3 месяца город должен измениться так, как этого требую я. В противном случае бургомистр и члены магистрата будут повешены, а город станет деревней. Действуйте, это в ваших интересах. Если мы сработаемся, то ваш город станет таким же богатым и уважаемым, как Линдендорф. Если понадобится какая-нибудь помощь, в замке остается мой гарнизон, обращайтесь к его начальнику». Все, я встал со стула и пошел к выходу. Черт, не нахватать бы здесь блох, потом замучаешься выводить. То, что они сделают все, что сказал, я был уверен. Даже если меня где-нибудь грохнут, все равно дело доведут до конца. Многие были в моем городе, благо тут недалеко, и сравнить есть с чем. Они бы и сами занялись этим, но видевших мой город не так уж много, купцы, мастера. Вот они с удовольствием взялись бы за перемены, а остальным горожанам все по барабану. Им и так хорошо. Грязь, вши, блохи. Ну и что, деды так жили, и нам не зазорно. А вот теперь и простым горожанам деваться некуда. В моих указах все ясно сказано. Оплатить за найденную блоху или за грязную рожу бешеный штраф никто не захочет. А уж за грязь возле дома, вообще разориться можно. Так что все будет сделано. Да мне, собственно, как-то это и не важно. Меня больше интересуют местные рудники и шахты. Если они принадлежали барону, то замечательно. Значит, они теперь мои. А вот если кому из горожан или, не дай бог, цеху, то тогда намучаюсь я. также чинно и спокойно покинули город. Жители уже повылезали из домов и с удивлением смотрели вслед уходящим войскам. А где же грабежи, где изнасилования? Тут так принято. Ну ладно, грязнули. Вас ждет неприятный сюрприз. Уверен, что магистрат свои денежки вкладывать не будет, и придется жителям облагораживать город за свой счет. Ничего, это всем только на пользу. Вернулись в замок. Порядок здесь более-менее навели. Трупы все убрали. Кровь где зарыли, где присыпали песком. Да и вообще в замке шла генеральная уборка. Гарнизон уже здесь жить, а они уже привыкли к чистоте. И Блох и Вшей они сейчас боятся больше вражеских солдат. Думаю, через недельку замок будет не узнать. Курт, первая рота второго полка, как мы и решили, размещается здесь. Оставишь им дополнительную батарею. Если припрется какой баронишка с дружиной, они его и сами раскатают. А если вторгнутся крупные силы, то пусть запираются в замке и шлют нам гонцов. Половину боеприпасов оставь им. Где помощники Гюнтера? Ко мне подвели двух мужичков. Вот ведь жмот, всего двоих выделил. Получается по одному управленцу на баронство. И что он один тут сможет сделать? На местных-то надежды никакой. Кто из вас остается в этом баронстве? Я, ваша милость. Как звать? И почему именно ты? Эрих Крюгер, ваша милость. Я сам из здешних мест, бывший крестьянин. Этот город меня не принял, пришлось бежать в ваш. Там и прижился. Ух ты, целый Крюгер, да еще и злой на местных. Да, не завидую я им. Остаешься здесь моим наблюдателем. Присматривай за городскими. Потом возьмешь десяток мушкетеров и объедешь с ними все деревни. Расскажешь людям о наших законах, объявишь о снижении налога. И еще, везде, во всех деревнях старайся сманить смышленых парней к нам в армию. Все понятно? Все, ваша милость, иди. Долго не раскачивайся, быстрее приступай к работе. Он развернулся и ушел. С ним отошел и второй мужичок, и они начали что-то обсуждать. Дальше... Курт, отправляй третью роту по баронству, все рыцарские замки, разгромить, если получится, то и разрушить, пусть пушкари потренируются в стрельбе ядрами, девок из рыцарской родни пусть тащат сюда, а потом отправляют к нам в баронство, зачем вам столько девок, ваша милость, это какой же монастырь придется отгрохать, они не мне нужны, а вам, в любом баронском отрядике куча благородных, а у меня на все графство один фон, и тот я. В этом баронстве было 5 рыцарей, в соседнем – 4, да еще в баронстве Кистлин – 5, до которых мы еще не добрались, итого 14 невест, а у нас все офицеры – простолюдины, вот переженю их, и будет у меня 14 фонов, но вас с Гюнтером, в первую очередь, выбирайте, у вас обоих есть на это право, не сделайте сами, выберу я, самых страшных и злобных, и заставлю с ними жить, пока пару наследников не сделаете. Так что имейте в виду, Курт сразу загрустил, жениться ему, видно, не очень хотелось, но вот приставку фон к фамилии приобрести хотелось, тем более что он меня знал, я ведь не шутил, в самом деле самую страшную и вредную выберу и заставлю жениться, и ведь не отказаться, отказ сюзерену, это бунт, а за бунт он знает, как я наказываю, вот я, отказывая своему бывшему сюзерену, графу, был формально прав. И это совсем не бунт. В вассальной клятве ясно сказано, что он меня, как и я его, обязан защищать. Не защитил, значит, пошел нафиг. Но это формально. Вообще-то обороны постоянно собачатся, и вступаться все время за кого-то обалдеешь. Поэтому и графы и герцоги на эти баронские дрязги смотрят сквозь пальцы. Да и сами они не лучше. Постоянно друг с другом воюют. И это в пределах одной империи. Так что я знал, что делаю, отказываясь от вассалитета. Если еще и с графством прокатит, то вообще прекрасно будет. Врагов у меня сильно поубавится. Во всяком случае, ни один барон ко мне не полезет, помня, что произошло с теми, кто решился нанести мне визит без приглашения. Не грусти, Курт. Отгрохаем тебе дом в городе. Получишь кусок земли и за городом, построишь себе там виллу, как у древних римлян, и будешь на солнышке пузо греть. Он все больше и больше грустнел, лет через 30, может быть, если жив останешься, конечно, он сразу вскинулся и повеселел, огладил бороду и орлом огляделся вокруг, мол, поживем еще не все еще потеряно. Курт, вот скажи, зачем ты бороду носишь, молодой вроде мужик, а выглядишь как образина какая, и вообще что это у нас за армия такая, кто с бородой, кто без бороды, значит... Так, вернемся к себе, издам указ, бороды всем армейцам брить, усы, кто как хочет, а вот бороды брить, однозначно, а то не поймешь, то ли офицер моей армии, то то ли купец какой. Так что, Курт, имей в виду. Теперь по делу. Пора нам прогуляться до следующего баронства, как бишь его, Зиверс. А это как называется? Эттингер. Эттингер. А что, неплохо звучит. Граф фон Эттингер. Как? Нет, лучше так и останусь Линдендорфом. Ладно, Курт, поднимай две первые роты, и отправляемся. Отойдем на раст и остановимся на обед, а то не хочется в этом бардаке обедать. Лучше на травке расположимся. Как-никак весна на дворе. Пообедали и в самом деле на природе. Здесь уже вовсю царила весна. Недаром же здесь так много виноградников. Еще помню, в будущем пил неплохие рейнские вина, а ведь они как раз отсюда. Правда, культура виноделия здесь еще не доросла до французской или итальянской, но и так неплохо. Хотя народ все-таки предпочитает пиво. Я, в общем-то, тоже, но приходится соответствовать и пить вино, хоть и разбавленное. Пообедали и отправились дальше. Так, не спеша, за три дня дошли до замка Зиверс. Повторилась та же история, что и прежде. Парламентер, стрелы, пушки. Правда, в этот раз я запретил рисковать и хотя бы за одного раненого обещал лишить месячного жалования его командира-прапорщика. Так что штурм продлился дольше, но зато все наши были целыми. Нет, конечно, если бы в замке был сам барон с дружиной, мы бы, несмотря на наши мушкеты и пушки, кровью тут умылись. Но в том-то и дело, что и барона, и его дружину уже черви доедали, а из защитников было несколько инвалидов да вооруженных слуг. И то в прошлом замке одного солдата умудрились потерять. Даже не заходя в замок, отправились в город. Хотя какой это город, городишко, жителей сотен 5-6. Видно, барон приказал именоваться самой большой деревней городом, и все, вот он, город. А что, у всех есть, а у него вдруг не будет. Горожане выкаблучиваться не стали и сразу открыли ворота. Но въезжать в город я не стал, неохота блох собирать, да и вообще неохота. Вызвал бургомистра и членов магистрата прямо к воротам. Когда они пришли, всучил им свои указы и объяснил, какая у них теперь наступает замечательная жизнь. Потом развернулся и в сопровождении своей охраны отправился в замок. Его еще не успели привести в порядок, поэтому мы с Куртом расположились на травке, недалеко от замка. Ну все, Курт, тут наши с тобой дорожки расходятся. Я с первой ротой возвращаюсь в Линдендорф. Ты оставь пару взводов гарнизоном в замке, а сам с кирасирами и одним взводом мушкетеров пройдись по баронству и разгроми все рыцарские замки. Представителя Гюнтера возьми с собой. Пусть он поработает в деревнях с крестьянами. Да крестьяне, ваша милость, вам ноги целовать должны, что еще с ними работать-то? Вообще-то, Курт был прав. Сейчас над крестьянами творили полный беспредел. Если на востоке страны, на землях, недавно отвоеванных у славян, поселившиеся там крестьяне еще владели какими-то свободами, хотя их уже начали закабалять, то на севере все крестьяне были в крепостной зависимости. У нас им было полегче. Были и полностью закабаленные, и полукрепостные, хотя платили они уже сколько. Например, поголовный чинш, так называемый кобзинс, земельная рента, судебные и другие платежи факту, то есть мне, налог территориальному князю, опять мне, поборы за предпочтительное право господина при продаже надела и другого имущества, то есть без моего разрешения крестьянин ничего продать не мог, и еще куча разных поборов. Крестьянам приходилось отдавать господину половину урожая, а особо жадным господам и больше. Но совсем труба крестьянам наступала, если их господин продавал взимание налогов ростовщикам. Ведь ростовщик не только собирал налоги для хозяина, но и себя, любимого, не забывал. И как еще после всего этого крестьяне умудрялись выживать, удивляюсь. Я же полностью разогнал всех ростовщиков и определил простой и не особенно обременительный налог, четверть с урожая, и все. Больше никаких выплат. Даже было обговорено, что больше четверти крестьянин платить не может. То есть если теперь я захочу отжать у него денег за продажу какого-то имущества, то он мне не доплатит эти деньги при выплате основного налога. И еще я им сделал огромное послабление. Налог они мне платили натурой. Им это было очень выгодно. Ну и мне, впрочем, тоже. Заплати они деньгами, мне пришлось бы продукты покупать. А так они мне сами все привозят и еще благодарят за щедрость. Правда, улучшая жизнь крестьян, я вроде бы торможу технический прогресс. Ведь чем меньше крестьян бегут в города, тем меньше там рабочих рук. Это да, это я уже в своем городе испытал. Но ничего, выкручусь как-нибудь. Крупные предприятия, требующие большое количество рабочих рук, я строить не собираюсь, а для существующих неплохо действует программа сманивания крестьян именно на те предприятия, где они и требуются. Зато в городе нет прознашатающегося люда, разных попрошаек и жуликов. Так, Курт, дальше. Новобранцев пусть начинают гонять здесь же, построить небольшой лагерь у замка и начинают учить. Тем более из Эйтингера новобранцев тоже сюда приведут, а через месяц пусть отправляют их в основной лагерь. И сам здесь особо не задерживайся, дел полно, нечего прохлаждаться. Дождешься роты из Эйтингера и вместе с ней возвращайся. Ну все, я на тебя надеюсь. Я поднялся, сел на коня, дождался, когда рота построится, и мы тронулись в путь. В замок я даже заходить не стал, чего я там не видел. Колонна довольно сильно вытянулась. С нами еще шли 8 телег с трофеями. Уж чего туда Курт мог напихать, не понимаю. Ну ладно, Гюнтер разберется. Хотя он теперь такими мелочами не занимается. На это у него помощники есть. Двигались мы не спеша. Выходили, когда уже было светло, и останавливались на ночной привал еще засветло. Правда, шли без остановки на обед. Зато вечером солдаты подолгу сидели у костров и наслаждались покоем. Все-таки побегать им пришлось. И что будет дальше? Тоже никто не знал, а сейчас можно было просто посидеть, попить вкусного отвара и поболтать. Я тоже подолгу сидел то у одного, то у другого костра, а потом уходил спать. На одной из телег были уложены тюки с чем-то мягким, наверное, Курт отрезы ткани у баронов прихватизировал, вот на них я и спал, укрывшись теплым плащом. Останавливались мы обычно у речек или ручьев, но купаться никто не решался. Все-таки еще холодновато. На четвертый день мы наконец прибыли в замок. Вернее, полк пошел в лагерь, а я с охраной рванул в город. Во-первых, надо было встретиться с Гюнтером и узнать все новости. А во-вторых, у меня было дело к отцу Бенедикту. Гюнтера я нашел дома, у себя дома, я имею в виду, но он моим пользовался как своим. И не только как домом, но и торговым представительством баронства. Да и ладно, мне не жалко. Как говорится, легко пришло, легко ушло. Встретил Беату. Она меня тут же ухватила за руку и потащила в какой-то закуток. Я остановился, погрозил ей пальцем и сказал: «Только после жены». Она улыбнулась, кивнула и куда-то упорхнула. Как же легко с умными женщинами. Гюнтера нашел в моем, теперь уже его, кабинете. Он, как всегда, изучал какие-то бумаги. «Здорово, крыса бумажная», — рявкнул я. «Как же я рад тебя видеть! Здравствуйте, ваша милость! Или уже ваше сиятельство? Не знаю, Гюнтер, не знаю. Как получится? Рассказывай, что у нас нового?» «Ничего. И слава богу, город потихоньку растет и хорошеет. Завод тоже растет. Вторая домна уже дает чугун. Хайнц там носится и днем, и ночью. Пушек еще 8 штук отлил. Сколько на складах мушкетов? Не считал, но все равно будет мало. Из баронства Кистлин притащились больше 200 новобранцев. Хорошо Хайнц пару десятков сманил к себе, а то на одной кормежке разоримся. Едят-то они за троих. Я рассмеялся. Вот ведь скупердяй. А 200 новобранцев, это хорошо. Если столько же с тех двух баронств будет, то можно еще один полк сформировать. А то все войска по гарнизонам растащили. И все равно будет мало. Нужны гарнизоны в форты по всей границе. Ладно. Курт вернется, сядем и все тщательно просчитаем. Гюнтер, я понимаю, что у тебя дел полно, но надо бы тебе проехаться и посмотреть хотя бы на 2 других наших города. Наметить перспективы их развития, что ли, а то там совсем беда. И ведь богатые баронства, не беднее нашего, и железо полно, и уголь есть, а развития никакого. Это потому, ваша милость, что там все рудники принадлежали баронам, а они не очень заботились о добыче руды и выплавке железа. Это, значит, благодаря бургомистру наш город стоял на ногах? Да, ваша милость. Хоть он и был жулик и вор, но хватка у него была крепкая. Но теперь, благодаря вам, город развивается так, что и не уследишь. Каждый день что-то меняется. Людей становится все больше и больше. Ганзейцы даже хотят открыть у нас свое представительство. Ну что ж, город растет, это хорошо. Хорошо ли, что ганзейцы здесь хотят обосноваться, не знаю. Это такие ухари, им мизинчик покажешь, они руку по локоть откусят. Так что будь с ними поосторожнее. Ладно, Гюнтер, главное я узнал все спокойно и ничего непредвиденного не случилось. А разные мелочи потом обсудим. Подъезжай вечерком в замок. Хотя, знаешь, сегодня, пожалуй, не надо. Завтра лучше встретимся. Я отправился к отцу Бенедикту. Нашел его в местном соборе, Вернее, соборчики. Но для небольшого города и такой смотрелся очень даже внушительно. Ну, сначала, конечно, помолились вместе. Потом я исповедовался, и он отпустил все мои грехи. Хотя грехов с последней нашей встречи и не было. Я даже не блудил, но прощение все равно получил. Ну и ладно. Потом сели беседовать. Сначала поговорили о женском монастыре. Я ему сообщил, что скоро привезут бедняжек, лишившихся кормильцев. Я бы их, конечно, мог поселить у себя в замке, но нафига мне столько озлобленных баб, у которых я поубивал отцов, братьев, женихов. Отец Бенедикт сообщил, что, в принципе, монастырь уже может принимать послушниц, даже небольшая часовенка есть и несколько домов для проживания монахини-послушниц. Но в том-то и дело, что монахини еще и не прибыли, а селить там одних только послушниц, без пригляда опытных монахинь, будет неправильно. Но они уже скоро должны прибыть. Как скоро, Господь знает. Потом приступили к основному разговору. Отец Бенедикт, вы, наверное, знаете, так получилось, что под моей рукой сейчас 4 баронства. Знаю, сын мой, знаю. И теперь я могу претендовать на графскую корону. Я даже объявлю себя графом, и это не будет самозванством. По праву сильного. Но это будет и не вполне законно, пока не утверждено императором. Я замолчал, а эта сволочь сидела и молча пялилась на меня. У вас ведь, отец Бенедикт, есть хорошие знакомые в папском окружении. Если святейший папа обратится с такой просьбой к императору, думаю, тот не откажет ему в такой мелочи. 100 000 фунтов. Отец Бенедикт, побойтесь Бога. Если даже я возьму в долг у всех германских ростовщиков, то едва наберу 50 000. 70 000, и не фунтом меньше. И то лишь благодаря твоим богоугодным делам, сын мой, ни хрена себе. 70 000. Да это 30 тонн серебра. Вот ведь хапуги. Я рассчитывал 30 000, максимум 40. Но деваться некуда. Придется соглашаться. Ну, погоди, святоша, хрен ты от меня теперь хоть пфеннига дождешься. Хорошо, святой отец, согласен. Могу в виде аванса привезти половину завтра в собор. Не надо, сын мой, я тебе верю. Завтра привези мне 10 000 золотом. Сам к папскому двору поеду. И не волнуйся, я все решу. Хорошо, отец Бенедикт, завтра до полудня золото я привезу. Ну, тогда до завтра, сын мой. До завтра, отец Бенедикт. Я вышел из собора и опять поехал к Гюнтеру. Даже страшно ему такое говорить. Он мне и прошлые та 5 000, что я презентовал святошам, до сих пор забыть не может. Но надо, надо. Иначе от 2 последних баронств придется отказаться. А без их ресурсов мы не выстоим ни против графа Марка, ни против герцога Юлихберга. Придя к Гюнтеру, все это ему объяснил. На удивление он не стал ни ныть, ни возмущаться. Что вы удивляетесь, ваша милость? Эти деньги пойдут на дело. Жалко, конечно, но без этого никак. Это еще дешево. Просто отец Бенедикт к вам очень хорошо относится. Вы ведь с детства вокруг него крутились, вот он и полюбил вас как сына. Вы ведь тоже собирались стать священником, и он прочил вас на свое место. А оно вон как получилось. Да уж ободрал на 70 штук, и это считается дешево. Как сына, нехило. Да не переживайте вы так, ваша милость. У нас в подвалах сейчас около 300 000 лежит, и почти треть золотом. Я же вам уже сколько твержу, что денег у нас полно, а вкладывать их некуда. А эти 70 000 мы месяца за 4 отобьем. Если заработает в полную силу вторая домна, то и быстрее. Завтра с утра заеду в замок и выдам вам 10 000 золотом. Вы можете и сами взять, но зачем вам сидеть и несколько часов все пересчитывать? А я там все знаю. Хорошо, Гюнтер, жду тебя завтра с утра. Наконец-то я отправился домой. Приехав в замок, первым делом обнял молодую жену. Это уж как полагается, а то как же вернулся из похода и не обнял. Нонсенс. Хотя, надо признаться, сделал я это с удовольствием. От всех ее прекрасных выпуклостей у меня аж голова закружилась. Я ведь все это время ей не изменял. Вот такой я верный муж. Хотя, если честно, заниматься сексом с грязными и вонючими женщинами и не смог бы. Но это не имеет значения. Не изменял, не изменял. Верный муж, верный. Так что вперед, в спальню. Я взял ее за руку и повел наверх.